О Чунджин, глава делегации корейцев в Японии, прибывающей на социалистической родине по случаю пятилетия кончины великого Ким Чен Ира, 16 декабря дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он сказал: «Великий генералиссимус Ким Чен Ир ярко осветил путь развития ассоциации корейских граждан в Японии и движения корейцев в Японии, окрылял всех корейцев в Японии при всех трудностях и мудро направлял их. Ким Чен Ир – несравненный великий человек мира. Он ярко указал путь развития движения корейцев в Японии. Его немеркнущие заслуги навсегда останутся в летописи нации. И в идеологии, и в руководстве, и нравственных качествах уважаемый Ким Чен Ир тождествен с великим генералиссимусом Ким Чен Иром. Благодаря ему сегодня на новой высокой фазе энергично развивается патриотическое движение Ассоциации корейских граждан в Японии. И при любых потрясениях и катаклизмах буду твердо верить в уважаемого маршала Ким Чен Ира, последовательно следовать за ним и стойко идти по пути чучхе и любви к родине и нации».